ребеночек здоровый, без изъянов, без излишков. И в учебу не влюбленный на 3 балла, как и все. Рос он средненькой девчонкой, рос он средненьким мальчишкой. И следы его остались не на взлетной полосе. И следы его остались не на взлетной полосе. Человечек рос нормально и нормально оформлялся. И женился, вышел замуж к 20 плюс-минус 2. В институте или в шараге он нормально брехался. Был и вес его нормальным, и нормальна голова. Был и вес его нормальным, и нормальна голова. Зарабатывал нормально, мама, папа помогали. И квартирка захрустела среднеценным хрусталем. По друзьям да по знакомым на машинку нас собрали. Как у всех была машинка и с нормальным гаражом. Как у всех была машинка и с нормальным гаражом. Годы тикали в минутах, 10 лет ползло часами. И ребеночек нормальный народился, как у всех. Был ребеночек здоровым и с нормальными мозгами. И следы его остались не на взлетной полосе. И следы его остались не на взлетной полосе. Все нормально, все прекрасно, все чудесно. Каждый шаг пусть подчинится красоте железных схем. В круг проложена дорожка, не полога, не отвесна. Расскажи мне, человече, живешь-то ты зачем? Объясни мне, человече, живешь-то ты зачем?